Заинтересовавшись новыми сведениями Марка, она-то, тем не менее, выслушала его с поразительным хладнокровием. Марк не понимал такого равнодушия и про себя возмущался. Это не ускользнуло от Анетты, и она с улыбкой заметила, что ее уже ничем не удивишь. Всю войну, когда происходило взаимоистребление народов, деньги франко-германских металлургических концернов, наживавшихся на резне, вынуждали правительства и генштабы обеих стран свято оберегать бассейн Брие, курочку, несущую золотые яйца. И уговор этот честно соблюдался обеими странами, тогда как все другие договоры монархов, министров и государств превратились в клочок бумаги, а все человеческие и божеские законы без зазрения совести попирались. Если общественное мнение оставалось глухо к тревожным сигналам, кто поручится, что в будущем не произойдет то же самое, если не худшее? К чему стесняться? Анетта иронически удивлялась тому, что все держители мира даже чересчур щепетильны. Марк, ценивший лишь свою иронию, сказал: «Довольно. Если ты знала все, что я узнал сегодня, как ты могла, как ты можешь с этим мириться?» «Я не мирюсь», — сказала она, — «ты в этом смысл моего существования». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я ни с чем не мирюсь, мой дорогой мальчик, но что есть, есть. Я существую. Но кто ж ты такая? Кто я такой? Не мириться мало. Чего мы хотим? С кем нам идти? С теми ли, кто делает ставку на мир, или с теми, кто делает ставку на войну? Для тех и других это не более как выгодная операция. В первом случае Европа, нет, это слишком громко сказано, наш Запад выгадывает 20-30 лет вооруженного мира. Но когда видишь, что скрывается под этим миром, во что он обходится, еще обойдется всему человечеству, можно ли, могу ли я быть с ними? Этим миротворцам нужен не мир, а деньги. Деньгам же сегодня нужен мир, а завтра война. Мира нет, его не существует. Анетта сказала: «Мира нет и не было. Под личиной мира прячется война, такова их цивилизация. Цветы прикрывают могильный ров, а благонамеренным людям только того и надо, лишь бы видеть цветы, а не яму. Для них не тот враг, кто роет могилу, а тот, кто заставляет увидеть ее под цветами. Им важно одно — оттянуть велико возможно тот день, когда они сами падут на кладбище. Сохранить иллюзию, будто могильщик о них позабыл. Так вот они и живут. Мир, их мир — это невысокая кладбищенская ограда, за которой не видно при желании не видеть тех, кого погребают, эксплуатируемых и угнетенных, тех, кто платит медленной агонии, как ты правильно сказал, за сытую эту роскошную жизнь других. Так что же делать? Бороться за наш мир и вести нашу войну. У нас нет с ними общих понятий, каковы бы ни были слова, которые мы произносим. Я готов перескочить через кладбищенскую ограду. Ногтями я проделал отверстие в стене и вижу в него свет над привольем полей. А я ничего не вижу. Не хочу видеть, если другие не увидят вместе со мной. Либо вместе со всеми остаться слепым, либо вместе со всеми узреть свет. Анетта поцеловала сына в глаза. Тогда-то я и встретил впервые Марка. Я был проездом в Париже и остановился в маленькой гостинице возле Сорбонны. Уже 3 или 4 года, как я не жил во Франции, Марк обнаружил у Анетты мою недавно вышедшую книгу о Ганди, заинтересовался ею. В темные чаще леса, где-то в самом конце дороги, открывался просвет. Марк старался понять, должен ли он идти в этом направлении. Он колебался, он был на распутье. Однажды утром он пришел ко мне в маленький холл гостиницы, по которому все время сновали люди, и никак не мог набраться духу, чтобы заговорить. Я глядел стоявшего передо мною тощего, настороженного волчонка, его нервные руки, застенчивый, сердитый взгляд прекрасных светлых глаз, казавшихся сейчас темными, и понял, что с ним творится. Я повел его в свой неприбранный номер, где кровать еще стояла незастланной, и все было раскидано, и извиняться не было надобности. Прекрасные глаза просияли. Недоверие, которым он вооружился, вдруг сменилось наивной признательностью, и он сразу заговорил. Не впервые молодые люди советовались со мной, выбирая свой маршрут в жизни. Я стал своего рода агентом бюро путешествий, и не раз приходилось мне направлять кого в Азию, кого в Москву, ибо одна из двух звезд, горящих на востоке, отражалась в зрачках многих юношей и девушек.